3. Я, конечно, понимаю, что надо подробно описать и весь ход, и решение мирной конференции в Адане. Создавалось новое мироустройство, и я, немало потрудившийся, чтобы осуществился именно такой поворот истории, ощущал и свою особенную ответственность за него. И если я не вдаюсь в подробности первых актов миропорядка, то из очень личных причин. Совершились те демократические неожиданности, наступление которых предвидел Вудвард, и они заслонили в моих глазах более важные, с позиции мировой истории, международные события. В старину говорили, своя шкура ближе к телу. Никогда не думал, что мне придется на своей шкуре испытать справедливость этой поговорки. До этих дней мне меньше всего думалось о личном благополучии. В гигантской битве всего мира за новое бытие мое крохотное частное бытие не имело практического значения. Так я это понимал, так реально было. Но наступил час, и для меня царством стал я сам и вопросы. Кто я? Что ждать от меня и чего ждать мне? Заслонили резкий поворот мировой истории. Не знаю, была ли здесь железная закономерность самой истории, но такую неожиданность не предвидел и предсказавший эру неожиданностей Вудвард. Сразу же скажу несколько слов о конференции. Гамов произнес самую блестящую речь из всех, какие я слышал. Не буду ее передавать, она повторяла то видение будущего, какое он излагал уже не раз. У меня просто не хватит красок, чтобы описать, как встретила конференция его вдохновенную речь. Даже аплодисментов не было. Аплодисменты показались бы слишком ничтожным ответом. Все разом поднялись со своих кресел и запели благодарственный гимн. А в восторженном гимне особо выделялся режущий голос Армана Плиса. Генерал вел точную мелодию, но вел ее так, словно выпевал по нотам воинские команды. Еще сильнее выделялась звучная контральта Радон Торкин. К старухе вдруг вернулся ее молодой позабытый голос, и она самозабвенно благодарила прекрасным голосом за спасение дочери. А потом все же грохнули аплодисменты, и такие долгие, что я устал хлопать и только притворялся, что работаю ладонями. И был трехчасовой доклад Ореста Бибера. Прений доклад не породил. Президенты и короли одобрили, каждый с оговорками по второстепенным пунктам, основную идею. Объединение всех стран под президентством Гамова. А затем участники конференции разъехались по домам. Осуществлять реконструкцию своей собственной власти. А мы в Адане, ставшем временной столицей мира, тоже спешно реконструировали старые органы управления. И мне казалось, что и Гамову, и всем нам, его помощникам, предстоит долго, наверное, до самой смерти, укреплять созданную нами единую мировую власть. Все спутала грянущая неожиданность. Гамов созвал внеочередное ядро. Он явился в овальный зал первым и сразу занял председательское кресло. Я поначалу даже обиделся, настолько это противоречило установленным им же обычаям. Но когда он начал объяснять, почему собрал нас, я понял, что именно так и надлежало поступить. Противоестественно было бы, если подобное заседание вел я, а не он сам. Я сел сбоку и оглядел собравшихся. Почти на всех лицах проступили удивление и тревога. Только Гонсалес и Пустовой не удивлялись и не тревожились. Зато ни разу я не видел на лице Пустовой-то такой подавленности, такой мрачности на лице Гонсалеса. Они знали, зачем нас созвали. Гамов открыл ядро словами. «Я прошу у вас санкции на суд над одним преступником». Мы молчали, никто не решался спросить, о каком преступнике он говорит. Молчание прервал я. «Гамов, вы прежде должны объяснить». Он прервал меня. «Объясняю, преступник – я». Ответом на его слова было ошеломление. Я мог допустить любое предположение, даже подумал, что Гамов попросит отставки. Он как-то намекнул, что после победы делать ему, собственно, нечего, миссия его завершена. Хотя такая мысль граничила с ненормальностью, но в ней все же таился резон. Уход от дел после блистательной победы тоже с блеском завершал карьеру. Такой выход знаменовал бы надлом в психическом состоянии Гамова, но не означал внезапного приступа безумия. Но иначе, чем прямым сумасшествием, я не мог в ту минуту назвать новое требование Гамова. Я первым пришел в себя. «Гамов, мы привыкли к здравым идеям в каждом вашем предложении, но сейчас надо созвать консилиум врачей, а не ядро. Я провожу вас в постель». Я встал. Он усмехнулся. Голос его сохранял спокойствие. «Садитесь, Семипалов. В постель мне не надо. Прошу, выслушайте меня, не прерывая». Я сел. Он произнес невероятную речь. Это вовсе не означает, что она была бредовой. В ней сохранялся его ясный разум, но только неожиданный разум, четкая логика, но иная логика, чем та, которой мы пользовались в повседневности. Она исходила как бы из мира иных понятий, и не сразу уяснялось, что вообще способны существовать такие чуждые нам понятия. А говорила на том, что с самого начала руководство его душу томило двойственность. Он творил добро и зло одновременно, ибо каждое его действие, если оно и помогало своему народу, то шло во вред всем народам, с которыми мы воевали. И даже если в далекой перспективе война, которую он вел, обещала всем народам благо еще не испытанного абсолютного мира, то благостная эта перспектива достигалась ценой гибели людей на фронтах и великих лишений в тылу. Добро творилось посредством зла. Вот реальность, терзавшая его сознание. Он понимает, тут таится великая загадка философии. Надо, наконец, расправиться с ней. Дальше, не сделав это, жить нельзя. И еще и с ней он понимает, что собравшиеся здесь 10 человек не способны в обычном споре бросить ответ на тайну, тысячелетиями неразъясненную человечеством. Он уважает своих сотрудников, но отнюдь не переоценивает мощь их ума. Поэтому он призывает весь мир принять участие в споре, что сильнее, добро или зло, и что нужнее. А для этого самое хорошее – предать проблему строгому суду. И пусть суд оценит меру принесенных им Гамовым добра и зла, покарает за зло, поблагодарит за добро. Один из властителей прошлого, когда его генерала, вернувшегося из удачного похода, хотели наказать за допущенные им провины, категорически изрек: «Победителей не судят. Он, Гамов, сейчас победитель. И то, что победитель требует суда над собой, придаст особый вес каждому аргументу в судейской дискуссии. Ибо на побежденного легко валить все грехи. Но если победитель склонится под грузом совершенного им зла, значит, это зло было точно безмерно. Именно этого он и добивается. То есть, чтобы вас осудили за безмерность вашего зла», — иронически уточнил я. Он поспешно поправился. «Осудили, в смысле оценили. Я не жажду кары, но хочу объективного понимания собственной деятельности. Не только вашей, но и нашей. Мы были вашими помощниками». Он ответил с вызовом: «Я принимаю всю вину за зло на себя, и ответственность за него согласен нести один. Добро разделяю с вами, Семипалов». Пока Гамов излагал свое неожиданное желание, я напряженно размышлял. Я понимал, что он ожидал нашего сильного сопротивления, и поэтому заранее отвел его, объявив, что десяток человек в этом зале, включая и его самого, не могут быть судьями в великом философском споре. И не постеснялся упрекнуть, что мы опасаемся за собственное благополучие, и почти высокомерно освободил от ответственности не только за свои идеи, но и за их осуществление. Это было обдуманное оскорбление, но оно затыкало наши протестующие рты. Одного он не учел. Он превосходил нас всех в творении идей, но притворял их в жизнь главным образом я. Это была моя прямая обязанность. И заодно обязанность всех его других помощников. Я видел по их лицам, что от меня они ждут противодействия Гамову. «Итак, публичный суд по поводу философии, проблем», — сказал я. «Довольно оригинальная криминалистика. Но кто судьи? Уж не Гонсалесу ли вы поручите быть арбитром? Уж не он ли разрубит своим карающим мечом узел, который за тысячелетия не могут распутать глубокие философские умы? Именно Гонсалесу мы и поручим суд». Гамов игнорировал мои насмешки. «Он будет судить не философскую проблему, а мое участие в ней, меру моей собственной вины в политике. Я уверен, что Гонсалес с этой идеей справится». Я обратился к Гонсалесу: «Вы даете согласие на суд по самообвинению Гамова?» «Гамов уже говорил со мной, и я согласился». «Вот как, уже говорил, после мирной конференции?» Меньше всего я ожидал того, что ответит Гонсалес. «Раньше, первый разговор состоялся, когда Гамов предложил мне стать министром террора. Значит, задолго до нашей победы, в дни, когда мы стояли на грани поражения, вы согласились с Гамовым, что будете его судить, если он станет победителем. Очень интересный разговор. А если бы все-таки была не победа, а поражение? При поражении и без меня хватило бы для нас судей. Для всех нас, а не для одного Гамова. Тут вы правы. Еще вопрос, Гонсалес. Ваш черный суд не считал обязательным наличие хорошей защиты, ограничиваясь обвинением. Вы и Гамова собираетесь судить без квалифицированной защиты?» Гамов сам подобрал для себя защитника и обвинителя. Я повернулся к Гамову. «Вы назовете обвинителя и защитника?» Я говорил об участии в суде с редакторами газет Константином Фагустой и Пименом Георгию. «Естественно, Пимен ревностно восхвалял нас, ему и быть вашим защитником. Афагуста нас рьяно клял, лучшего обвинителя не подобрать. Вы неправильно оцениваете их действия. Пимен Георгио взял роль обвинителя, таково было его желание. Афагуста согласен быть защитником. Мне показалось, что я нащупал слабость в позиции Гамова. Фагуста – вечный ваш обвинитель, защитником. А Георгио – столь же вечный ваш прислужник, обвинителем. Гамов, такое распределение ролей не гарантирует объективности ни обвинения, ни защиты. Гамов сразу уловил, куда я клоню. Вы опасаетесь, что прислужник станет плохим обвинителем, а вечный критик будет неубедительным защитником, и что суд превратится в фарс? Этого не будет, и Георгию и Фагуста дали мне обещание точно выполнить свои обязанности. Дали искренние обещания быть объективными. Вы с ними говорили задолго до победы. Именно так, хладнокровно подтвердил Гамов. Разговор о грядущем суде произошел в тот день, когда они согласились стать редакторами газет, противостоящие одна другой. И я об этом ничего не знал. Своеобразно вы понимали роль своего заместителя, Гамов. Гамов пожал плечами. Суд даст ответ на причину утаивания от вас моих действий. Только ли от меня? Я обратился сразу ко всем. Кто еще знал, кроме Гонсалеса и двух редакторов, что Гамов планирует после победы суд над собой и заранее намечает, кто какую позицию займет в суде? Все члены ядра дали отрицательный ответ. Я подвел итоги. Мы услышали совершенно невероятное предложение. Президент Объединенного мира в качестве первого своего государственного акта издает указ о суде над собой. Думаю, Гамов, на этом можете закончить наше удивительное совещание. И тут слово взял Гонсалес. Подождите закрывать ядро. Гамов взял всевозможные преступления на одного себя. Он не собирается никого обвинять, он только самообвинитель. Но я был больше, чем помощником Гамова, его рукой. Как и он, я должен предстать перед судом. Вы о чем говорите, Гонсалес? Перед каким судом? Перед тем судом, который будет судить Гамова. Перед судом, который я сам возглавляю. Мне было не до смеха, но я рассмеялся. Никто не поддержал моего неестественного веселья. Очень много грозных следствий вытекало из самообвинений Гонсалеса. Любой из нас, оставаясь помощником Гамова, имел самостоятельность в своей области, хоть и не мог выспренно назвать себя рукой диктатора. Гонсалес, вы говорите чушь. Вы идете дальше Гамова в нагромождении несуразец. Он себя только что отдает под суд, то есть в чужие руки. Вы же собираетесь устраивать собственный суд над собой, то есть вручаете себя в свои же руки. Какая здесь, возможно, объективность? Гонсалес усмехнулся новой для меня усмешкой. Правда, она и раньше бывала, изредка появлялась на его лице. Немного печальная, очень человечная, только она казалась мне лицемерной. Я так ненавидел Гонсалеса, что все в нем виделось мне отвратительным. А сейчас улыбка это объясняла, что нет нагромождения несуразец, а есть очень серьезное решение, и нельзя подозревать, что он, обвиняя себя, намерен себя выгораживать. Наш руководитель отвергает доктрину «победителей не судят», и сам победитель потребовал суда над собой. Я последую его примеру. В качестве одного из победителей в войне, в качестве победителя гораздо более безусловного, чем сам Гамов. До сих пор мне казалось, что я что-то понимаю. Вы сейчас все поймете. Всякий суд – это война. Причем во многом сложнее схватки армии, ибо он не двухсторонний, а многомерный. Защита сражается с обвинителем. Это одно обличие суда. И одновременно и защита, и обвинение сражаются с судьбой за его душу, за его окончательное решение. Одна из сторон, защита или обвинение, должна неминуемо проиграть. Такова природа суда. Но судья, чтобы он не решил, всегда победитель. Это тоже природа суда. Вы хотите сказать, что всегда являлись победителем, когда выступали в роли верховного судьи, ибо решение ваше было окончательным. Именно это. А сейчас, являясь победителем в любом суде, я, как и наш руководитель, предаю себя суду. То, что я не только предаю себя суду, но и сам буду судить, не так уж важно. Все же парадоксально. Итак, вы судите Гамова и себя в качестве одной из его рук. У Гамова, однако, две руки. Какой вы себя считаете, правой или левой? Это имеет значение? Немало. Я тоже считаю себя одной из рук диктатора и всегда был уверен, что моя роль – быть его правой рукой. Он усмехнулся. Согласен на роль левой руки. Что из этого следует? А то, что вы бросаете мне вызов. Если левая рука согласна идти под суд за совершенные ею проступки, то правая не может остаться в стороне, ибо и та, и другая одинаково выполняли волю своего хозяина. Вы требуете, не называя это прямо, чтобы и я согласился идти под суд. Он огрызнулся. Могу и прямо предложить, если вам нужно. Не надо, ясно и так. Я принимаю ваш вызов и согласен идти под суд. Достаточно троих подсудимых или привлечь к ответственности еще других помощников. Не только голову и руки, но и ноги, легкие и желудок. Гонсалес даже передернулся от возмущения. «Ни Гамов, ни я не превращаем наш суд в игру острот. И я не буду. Гонсалес, вы приняли невероятное до бессмысленности решение. Нужен механизм его осуществления. Предлагаю вам сочинить такой механизм. Можете не торопиться. Думаю, ни одного из нас троих не терзает желание срочно сунуть голову в петлю. Доложите свои идеи, когда приведете их в систему. Гамов, пора закрывать ядро». Гамов во время моей перепалки с Гонсалесом не проронил ни слова. Зато его передернуло еще больше, чем Гонсалеса, когда я пустился в рассуждение о виновности таких членов тела, как ноги, легкие и желудок. Не сомневаясь, он вдруг увидел, что его трагическая идея самообвинения может рассматриваться и как предмет, достойное осмеяния. Трагическое он хотел испытать, смешное было непереносимо. Обычно Гамов покидал ядро одним из последних, сейчас он удалился первым. За ним ушел Гонсалес, молчавшие до того члены ядра обрели голоса. «Как понимать предложение Гамова?» – спросил Джон Вудвард. Он очень редко признавался в непонимании. В подобных случаях предпочитал молчать. Профессиональная черта дипломата. «А вот так и понимаете. По случаю своей победы наградим себя за великий успех самооплевыванием», – огрызнулся Готлиб Бар. Пустовольт жалобно воззвал ко мне. «Андрей, я ничего не понимаю. Что будет?» «Будет только то, что будет, и ничего сверх того», – сердито ответил я. Меньше всего мне хотелось раскрывать свое состояние сентиментальности Николаю Пустовойту. Уже за дверью я раздраженно попенял Павлу Прищепе. «Я всегда был уверен, что ты мастер разведки. Как же мы пропустили, что наш руководитель сходит с ума?» Павел возразил. «Не он один. Ты тоже подыграл ему, а не опроверг его безумие. И вообще, вы с Гамовым поставили меня разведывать дела наших противников, а не ваши собственные душевные катаклизмы. Я не следил за Гамовым, за тобой тоже. Очень жаль, что не следил за нами. Меньше было бы неожиданностей», — вырвалось у меня.